А знаете ли вы, что она почти каждый день пишет ко мне письма? — Стало быть, это правда? — вскричал князь в тревоге. — Я слышал, но все еще не хотел верить. — От кого слышали? — пугливо встрепенулась Аглая. — Рогожин сказал мне вчера, только не совсем ясно. — Вчера? — Утром вчера. — Когда вчера? — Пред музыкой или после? — После. — Вечером, в 12 часу. — А, ну, коли Рогожин. — А знаете, о чем она пишет мне в этих письмах? — Я ничему не удивляюсь. Она безумная. Вот эти письма. Аглая вынула из кармана 3 письма в 3 конвертах и бросила их пред князем. Вот уже целую неделю она умоляет, склоняет, обольщает меня, чтобы я за вас вышла замуж. Она, ну да, она умна, хоть и безумная, и вы правду говорите, что она гораздо умнее меня. Она пишет мне, что в меня влюблена, что каждый день ищет случая видеть меня, хоть издали. Она пишет, что вы любите меня, что она это знает, давно заметила, и что вы с неба мне там говорили. Она хочет видеть вас счастливым. Она уверена, что только я составлю ваше счастье. Она так дико пишет. Странно, я никому не показала писем. Я вас ждала. Вы знаете, что это значит? Ничего не угадываете? Это сумасшествие. Доказательство ее безумия, — проговорил князь, и губы его задрожали. Вы уж не плачете ли? Нет, Аглая, нет, я не плачу, — посмотрел на нее князь. Что же мне тут делать? Что вы мне посоветуете? Не могу же я получать эти письма. О, оставьте ее, умоляю вас, — вскричал князь. Что вам делать в этом мраке? Я употреблю все усилия, чтобы она вам не писала больше. Если так, то вы человек без сердца, — вскричала Аглая. Неужели вы не видите, что не в меня она влюблена, а в вас, вас одного она любит? Неужели вы все в ней успели заметить, а этого не заметили? Знаете, что это такое, что означают эти письма? Это ревность, это больше, чем ревность. Она, вы думаете, она в самом деле замуж за Рогожина пойдет, как она пишет здесь в письмах? Она убьет себя на другой день, только что мы обвенчаемся.